Голова ее была опущена, лучи солнца просвечивали сквозь прическу и играли причудливыми бликами на эластичном трико. Издали она напоминала бронзового олененка. У Вика Атриум Харри не удалось найти ни свободного места на парковке, ни таблички офиса Арны Албо. Хорошо еще, что сидящая за столиком администратора дама сообщила, что Албу арендует здесь кабинет на паях с тремя такими же, как он, специалистами по инвестициям, а в данный момент он отправился на деловой ланч. Когда Харри вышел из здания, выяснилось, что какой-то ретивый страж порядка из транспортной полиции уже успел засунуть штрафную квитанцию ему под дворник. Так, с испорченным настроением и штрафной квитанцией в кармане, он и вошел в пароход «Луиза», который оказался вовсе даже не пароходом, а рестораном в Акербрюгге. В отличие от Шрёдера, в данном заведении состоятельные посетители, обладатели офисов в этой части города, которую, пусть и с некоторой натяжкой можно было считать Уолл-стрит норвежской столицы, могли достаточно вкусно поесть. В Акербрюгге Харри всегда чувствовал себя немного не в своей стихии. Скорее всего, из-за того, что не был туристом и всю жизнь с раннего детства провел на улицах Осло. Войдя в ресторан, он перекинулся парой слов с барменом за стойкой, который указал ему на столик у окна. «Прошу прощения за беспокойство, господа», — начал Харри, подойдя поближе. «А, наконец-то!» Один из трех сидящих за столиком господ нервным движением отбросил назад падающую на лоб челку. «Послушайте, и это вы называете довести вино до нужной температуры?» «Я называю это норвежское красное, разлитое в бутылке из-под Клоде Пап», — невозмутимо ответил Харри. Обладатель челки явно в замешательстве возрился на Харри, уделив особое внимание его темному костюму. «Шутка», — улыбнулся Харри, — «я из полиции». Замешательство переросло в явный испуг. «Успокойтесь, вовсе не из управления по борьбе с экономическими преступлениями». Очевидное облегчение, постепенно переходящее в недоумение, и внезапно взрыв по-мальчишески звонкого смеха. У Харри даже перехватило дыхание. Он заранее спланировал всю мизансцену, и данное действие вовсе не было в ней предусмотрено. Тем не менее, он сумел перестроиться на ходу. «Арне Албу?» «Это я», — отозвался смеявшийся худощавый мужчина с короткими вьющимися волосами и сетью морщинок у глаз, которая свидетельствовала не столько о его смешливости, сколько о том, что на самом деле он, скорее всего, старше тех 35 лет, которые навскидку дал ему Харри. «Извините за недоразумение», — продолжал он по-прежнему веселым голосом, — «могу вам чем-то помочь, констебль?» Прежде чем продолжить, Харри попытался составить себе некоторое представление о собеседнике, руководствуясь исключительно внешностью. Звучный голос, твердый взгляд, под белоснежным воротничком сорочки искусно завязанный, однако не слишком затянутый узел галстука. То, что он не ограничился одним лишь «это я», а извинился и, кроме того, добавил «могу вам чем-то помочь, констебль», кстати, с ноткой иронии, сделав ударение на слове «констебль», означало одно из двух. Либо Арне Албу весьма уверен в себе, либо неплохо умеет производить на окружающих соответствующие впечатления. Харри попытался сосредоточиться не на том, как вести беседу, а на возможной реакции Албу на сказанное. «Да, Албу, можете. Вы знаете Анну Бетсон?» Албу одарил Харри таким же честным и открытым взглядом, как и несколько ранее его супруга, и после секундного раздумья ответил громко и твердо «нет». На лице Албу не отразилось ничего сверхсказанного им. Да Харри на это и не надеялся, он давно уже не верил в миф о том, что люди, вынужденные в силу ряда своих занятий повседневно сталкиваться с ложью, учатся ее распознавать. Ему вспомнился один судебный процесс, когда некий полицейский утверждал, будто по своему опыту понял, что обвиняемый лжет. Тогда Эоне, в который уж раз в руках адвоката обратился в оружие защиты, в ответ на прямой вопрос он вынужден был признать, научные исследования доказали отсутствие какой-либо взаимосвязи между профессиональными занятиями и способностью распознавать ложь. Иными словами, уборщица смыслит в этом столько же, сколько психолог или полицейский, точнее, вовсе ничего не смыслит. Единственным исключением здесь, в силу своих особых полномочий по ведению следствия, могли бы считаться агенты спецслужб. Харри к их числу не принадлежал. Он был простым парнем из Упсаля, у которого сейчас было мало времени и отвратительное настроение —